Бог шельму метит. Ох, неспроста рукосуев Святослав Капитоныч на фронте стал Купидоныч. Как будто роднёю заделался древнеримскому богу любви. И произошло это вроде бы как потому, что Рукосуев был хороший ворошиловский стрелок. Так-то она так. Но вот война закончилась, и все оружие сдано под роспись, под замки посажено. 1000 лет бы там ему сидеть, ржаветь. И вот тогда-то вдруг выяснилось, не зря он стал роднёю Купидона, время от времени мечущего стрелы в сердца людей. В мирной жизни, сделавшись строгим бригадиром, бывший старшина, запрягая свой русский Виллис, так называл он лошаденку старотайкой, через день да каждый день объезжал свою прифронтовую полосу. Сенокосная, Ягодная, Сухое Зерно и другие селения. А там, куда ни плюнь, или вдова, или молодая холостячка, кровь с молоком. А мужиков-то нет, погибли на войне. А женская природа не только что просит, но даже и требует. Вынь да положь. Вот и приходилось бригадиру вынимать золотую стрелу Купидона, так он это дело называл. Мужик он был здоровый, неутомимый, на всех любви и ласки у него хватало. В доме у молотки за рюмкой водки однажды состоялся такой разговор. «Купидоныч, ох ты и жадный, как зверюга!» – удивилась молотка. «Под тебя ложишься, как под трактор с плугом. Если не раздавит, так разорвет». Мрачнее бывший старшина рассказал ей жуткую историю. «Лично мне-то самому не надо много бабьего тепла, но как только вспомню Васю Вологодского, Ивана Черемных, Серегу Фомина, да разве можно всех тут перечесть? Вологодский перед смертью мне сказал, его из пулемета 2 очередями перекрестило. И вот представь, он уже белый, уже отходит к Богу или к черту, потому что сам как черт в грязи, в крови, уже почти готов, боец. И вдруг он приподнялся из последних сил, кровь изо рта идет, а он улыбочку изображает и говорит, «Ты, дескать, Купидоныч, если жив останешься и будешь бабу драть, как сидорову козу, так ты, мол, постарайся не только за себя, но и за нас». «Вот я и стараюсь, а ты как думала, жадный, ага, как бы не так». Может, он оправдывал разгул своей разбойно-половой натуры, а может и взаправду он свято исполнял наказы тех бойцов, про которых поэт потом скажет, что они из этого мира ушли, недолюбив, недокурив последние папиросы. Так или иначе, но он старался чуть ли не за целый взвод, за 40-45 гвардейцев полных силы и огня. Да так старался, что порой даже умудрялся лишку прихватить, замужнюю какую-нибудь сдобную бабенку прижимал среди белого дня в перелеске под березой или где-нибудь в густых, васильками пересыпанных колосьях, про которые совсем не зря поется в хорошей русской песне «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани». Сам Купидоныч никогда не трепался насчет своих подвигов, но шило в мешке не утаишь, а стрелу Купидона тем более. От этих стрел пострелы нарождались. Вихрастые отряды босиков, подрастая, бегали по окрестным селам и деревням. И вот однажды, говорят, был такой казус. Один простодырый мужик в доме своем растил сынишку, а потом глаза когда разул, Купидончик вылитый, парнишка-то. Мужик пошел, потряс жену как грушу и докопался до правды, был, дескать, грех. Простодырый тот ружье сгробастал и айда. Отыскал бригадира в полях у реки, вышел из-за дерева и говорит. «Слезай, паскуда, я тебя буду судить». «За что?» – не моргнувши глазом, спросил Купидоныч. «Прошу зачитать приговор». А вот за что. Понятно, сказал Купидоныч, выслушав приговор. Имеешь право. Дай покурить перед смертью. Так подохнешь, гад. Так нельзя. Даже фашисты так не расстреливали. Деревенский дядя дрогнул. Не фашист, как-никак. На, подошел и кисет вынимает. Покури, паскудник. А Купидоныч в разведку ходил, ему пальца в рот не клади. Мужик этот даже кисет достать не успел, а ружье уже в руках у Купидоныча. Тихо, земляк, не пыли, сказал он и патроны вынул из ружья. Зачем же мы, русские люди, будем друг дружку стрелять, почем зря? Но виноват я, прости. Я тогда еще не знал, что это баба твоя жена. А она, видишь, смолчала почему-то. Может, потому что ты стреляешь плохо по ночам? Я вот, например, стреляю хорошо и днем, и ночью. Хочешь, покажу? Только твое ружишко дрянь, ворон пугать. А у меня есть кое-что получше. Бывший старшина достал винтовку из-под сена на своей таратайке, а потом достал копейку из кармана, показал вахлаку деревенскому и пошел, прилепил копейку на березу, метров на 50. Отличный ворошиловский стрелок, он душу из копейки этой вынул и подарил ее дырявую тому деревенскому вахлаку, который стоял будто в цирке, смотрел представление. «Держи, браток, на память и не обижайся!» «И ты держи!» – сказал мужик. «Да как!» – завез по морде. Купидоныч слетел с каблуков и откатился к телеге. «Ну что?» – он сплюнул кровь и поднялся. «Имеешь право, а то бы я тебя уконтрапупил!» Вот так и помирились. И с той поры Купидоныч никогда уже замужних баб не трогал. Зато всех других, которых было не пересчитать, на цельную армию, наверное, хватило бы, он продолжал обслуживать до самого последнего денька, точнее говоря, до самой последней ночи, когда из него улетела золотая жаркая стрела Купидона, прощальная стрела. И тогда впервые, может быть, прослезился бывший старшина, а потом расхохотался в полночном доме вдовушки. «От Советского информбюро!» Торжественно провозгласил он, как левитан, о победе над фашистской Германией. «Ромашки спрятались, поникли лютики. Одной заботой меньше. Все, баба с возу кобыли легче. Вот теперь я и к жене с чистой совестью. Теперь никогда, ни за что не изменю». Жену себе он выбрал от природы тихую, покорную, с детских лет затурканную. Жена воспринимала его таким, каков он есть. Главное, что он был мужиком хозяйственным, всегда заботился о доме, о семье. Ну а то, что налево заворачивать любит, так это почти что у всех мужиков походка такая.